Эпилог. 6 лет спустя. Малина была крупная, сладкая, медовая. Дом такая не растет, только в лесу. Ягоды снимались с ножки легко и как будто сами падали в ладонь. Лада осторожно брала их пальцами, приходилось 7 и 5, и поднимала наверх, рассматривая на солнце. Красивые, прозрачные. 2 в корзину, 1 в рот. Конечно, так корзина наберется медленнее, но разве можно отказаться? Тем более, когда тебя первый раз отправили в лес одну с таким важным делом. Лада сняла очередную малинку и задумалась. А последняя куда отправилась? Туда или сюда? На дне ягод было пока немного. Значит, предыдущую она съела. Или все-таки кинула в корзину? Она так и зависла с ягодой в руке, когда кусты зашевелились, в них кто-то шумно задышал, а на верхнюю ветку опустилась лапа. Лапа была огромная, не меньше ладиной головы, и заканчивалась огромными длинными когтями. Когти эти подцепили тонкую ветку, усеянную красными ягодами, и утащили куда-то вглубь, откуда вскоре донеслось чавканье. «Ай!» Лада от испуга тихо вскрикнула и тут же зажала рот рукой. Поздно. Чавканье прекратилось, кусты снова зашевелились, и среди колючих веток малинника показалась голова. Огромная, лобастая, шерстяная, с маленькими черными глазками. Они сощурились, пристально изучая девочку. А потом нос зверя сморщился, и медведь распахнул пасть, показывая желтые зубы и рыча. Дыхание у него было очень горячим и таким же смрадным. Рык шел откуда-то изнутри, нарастая. На зеленый лист капнула тягучая слюна, и он прогнулся под ее тяжестью. «Мамочка!» Ладе казалось, что сердце у нее сейчас выскочит. Так истошно оно билось. А руки и ноги, наоборот, захолодели и отказывались двигаться. Мамы рядом не было. А медведь был. И сейчас он продирался сквозь колючий густой малинник к девочке, которая сжалась в дрожащий комок и боялась пошевелиться. Корзина опрокинулась, ягоды рассыпались. А Лада сидела, закрыв лицо руками и трясясь от страха. «Тш-ш-ш!» раздался вдруг спокойный голос. «Не шали». Лада осторожно подвинула занемевшие руки, прикрывающие глаза. Совсем чуть-чуть. И увидела, как на широкий лоб медведя, который стоял прямо перед ней, опустилась узкая ладонь. Длинные пальцы слегка взъерошили темную шерсть, и зверь прикрыл пасть, недовольно ворча. «Не шали, Миша», — повторил голос. Пальцы почесали громадный лоб, и медведь рыкнул, отзываясь на ласку и мотая огромной головой. Ну, прямо как кот. Лада осторожно раздвинула пальцы еще шире, все еще закрывая лицо. Медвежья морда отпрянула, скрываясь в кустах. Потом послышался треск ломающихся веток, и зверь, тяжело ступая, ушел в чащу. А перед Ладиным лицом вдруг оказалось другое. Узкая и красивая, с зелеными глазами и длинными черными волосами, в которых виднелись крохотные листочки и цветы. Платье на девушке тоже было зеленое, очень легкое, как будто сшитое из тонких паутинок. На шее висели бусы из прозрачных желтых камушков. Бусины блестели на свету и отбрасывали на кожу крохотные солнечные зайчики. «Лесная фея!» Завороженно подумала Лада. Фея присела напротив и тихо сказала. «Не бойся, он ушел. Он тебя не обидит». «Честно?» Лада наконец отняла руки от лица. «А ты кто?» «Раньше меня звали Ульяной», — улыбнулась девушка. «Можешь звать меня так». «А тебя как зовут?» «Лада. Ты фея, да?» «Поэтому тебя медведь послушался?» Девушка рассмеялась. «Ну, если хочешь, считай меня феей. Давай-ка соберем твой урожай. Смотри, все рассыпалось. Она подняла корзину и начала складывать туда ягоды. Что ж тебя, матушка, одну такую маленькую в лес отправила? Я не маленькая, мне 5 лет. А матушка не может, ей далеко ходить тяжело. Она, не праздна. Так моя бабушка Бобриха сказала. Я не знаю, что это такое. Лада нахмурилась и задумчиво сунула ягоду в рот. Это значит, что скоро у тебя появится брат. Или сестра. Правда? Лада восхищенно распахнула глаза. Ой, папка обрадуется. Он в Покровку поехал по делам. Что ж, надо тебе помочь. Фея укоризненно покачала головой, потом щелкнула пальцами и тихо свистнула. В кустах зашуршало, и оттуда появились 2 бурундука. Вытянулись вверх, принюхались, и вдруг начали шустро собирать ягоды с земли и с веток и складывать в корзину. Лада только ахнула. До того ловко и быстро у них это получалось. «Как ты это сделала?» «Ну, я ж все-таки фея». Лада с восторгом наблюдала за зверьками. «Матушка обрадуется, если я много принесу. Она из малины пастилу делает. Вкусную. Хочешь попробовать? У меня есть кусочек». «Не откажусь». Лада залезла в лакомник и достала оттуда чуть замызганный темный и липкий кусочек. Девушка взяла осторожно, положила в рот, закрыла глаза и замерла. Жевала она очень медленно, с блаженной улыбкой на лице, как будто попробовала что-то удивительно вкусное. Потом открыла глаза, наклонила голову и сказала: «Как домой вернулась?» «Спасибо тебе. Кажется, я знаю, как зовут твою маму. Раиса, так?» «Откуда?» «А, ты ж фея! А ты все знаешь? А как папку моего зовут?» «Не знаю, но могу угадать». «Он!» Лада надула щеки и задумалась, потом сорвала травинку и начала жевать. «Он самый сильный и умный, и еще он был богатырь». «Почему был?» «У него конь был», — нахмурилась Лада. «Богатырский. Но папка его отпустил». «Это он мне рассказал». «Конь там!» — она указала пальцем наверх. «Папка сказал, что он летает по небу, но днем его не видно. А ночью видно иногда. Я один раз видела, кажется». «Ну, если твой батюшка был богатырь, да еще и с летающим конем, то звать его могут только Данилой», — улыбнулась фея. Лада захлопала в ладоши и засмеялась. Бурундуки тем временем наполнили корзину доверху и, тихо пощелкивая, ускакали обратно в кусты. Фея поднялась, и Лада тоже. С трудом подхватила корзину, запыхтела от натуги. «Погоди, поставь пока». Фея снова свистнула, из-за деревьев появилась лиса, помахивая пушистым хвостом. «Помоги донести, будь добра, и проводи девочку до дома». Лиса кивнула и аккуратно взяла в зубы плетеную ручку. А фея подошла к Ладе и ласково погладила по голове. «Иди, милая, лисичка тебя проводит. И ничего не бойся. В лесу тебя никто не обидит». «Спасибо», — кивнула Лада. «Ты хорошая». «Надеюсь». «А вот батюшка у тебя точно хороший. И знаешь что? Даже без коня он все равно богатырь. Так ему и скажи». «Правда?» «Правда. Я же фея, а они не врут. Ну, беги». Лада шла по тропинке за лисичкой, которая бежала впереди, неся в зубах тяжелую корзину. Шла и думала о том, сколько чудесных новостей узнала за одну маленькую прогулку в лесу. Она обернулась один раз, чтобы помахать рукой, но в малиннике уже никого не было. Обязательно надо будет поведать про эти чудеса матушке и отцу, когда он вернется из Покровки. Если фея сказала, что он и без коня богатырь, то значит так и есть. Феи никогда не врут. Конец книги.